Макс Даймонд. «Евреи, Бог и история». Возникновение и закат еврейского протестантизма. К тому же мусульманскому периоду еврейской истории относится возникновение в еврействе религиозного раскола. Он весьма походил на раскол между католицизмом и протестантством и едва не разрушил все здание иудаизма. Талмудическая мудрость, греческий рационализм и мусульманская терпимость, соединившись воедино, вызвали к жизни еврейскую литературу и расцвет самого еврейства. Но они не принесли ему духовной гармонии. В VIII веке в еврействе возникла ересь, известная под названием «Караимского восстания против раввинов». Ее не удалось подавить вплоть до XV века. Караимское восстание настолько напоминало бунт протестантов в XVI веке против католиков, что во времена реформации католики часто называли протестантов караимами. Сожжение Гуса в 1415 году и Савонаролы в 1498 году предвозвестило появление вождя реформации Мартина Лютера. Точно так же мученическая смерть двух еврейских лже-мессий 710-740 годы предвозвестила появление вождя караимов Анана бен Давида. Но хотя истоки протестантства и караимизма были одинаковы, развитие этих ересей пошло по разному пути. В христианстве контрреформация наступила слишком поздно. Она не сумела предотвратить окончательного раскола. Еврейские раввины действовали решительно. Они не дали расколу совершиться. Они перехватили все разумные доводы караимизма, реформировали в иудаизме все то, что караимы подвергали критике, и тем самым лишили ересь ее фундамента. Затем этот свой реформированный иудаизм они предъявили широкой публике, с невинным видом вопрошая: а из-за чего, собственно, весь сыр-бор? Тем не менее, понадобилось около 7 столетий, прежде чем караимский бунт сам собой окончательно выдохся и перестал угрожать традиционному иудаизму. Подобно многим другим еврейским идеям, караимизм тоже зародился в Вавилоне. Он начался как бунт сельского еврейства против городского. Жизнь евреев в далеких селах и деревушках мусульманской империи мало чем отличалась от их жизни в предшествующие века. Деревенское население поэтому не нуждалось в сложных талмудических законах. Эти законы были необходимы для городских жителей. Для сельских евреев талмудизм был просто хитросплетением городских раввинов, предназначенным отгородить простой народ от Торы. В крестьянстве жило стремление вернуться к простоте Моисеева Пятикнижия, к прямому значению слова, минуя его разветвленные интерпретации. Само слово «караимизм» происходит от «кара», на иврите производного от глагола «читать», имеется в виду «читать Библию». Таким образом, караимизм – это не что иное, как библеизм, противоположность раввинизму. Зарождение караимизма трудно проследить из-за недостатков фактов и ядовитых искажений того немногого, что имеется. Судя по всему, еще до появления первого апостола караимизма на исторической сцене побывало несколько претендентов мессии, иными словами, людей, безуспешно объявлявших себя посланцами Бога. Первый из них, действующий около 700 года, и оставшийся неизвестным, явно поддался дурному совету, из чьих бы уст божественных или человеческих он не исходил. Он провозгласил себя не только еврейским, но и мусульманским пророком. Он утверждал, что пришел освободить евреев от Талмуда, а магометян от Корана. Арабы и евреи, естественно, выступили заодно, Арабы его схватили, потом и арабы, и евреи признали его виновным в распространении ереси, затем спаренный религиозный суд приговорил его к смерти. Так погиб еврейский Ян Гус. Спустя 30 лет снова в Персии на сцене появился второй мессия. То был скромный портной по имени Абу Иса. Одаренный красноречием оратора и талантом полководца. Абу Иса отверг Талмуд, объявил низложенным равинат и призвал евреев под свои знамена. Прежде чем кто-либо успел понять, что происходит, десятитысячная армия еврейских повстанцев уже провозгласила его пророком и мессией. Удача лишила его здравого смысла. Поверив, что с ним Бог, он объявил войну сразу и персам, и арабам. То был конец еврейского Савонаролы. Он умер до последнего вздоха, клянясь в верности иудаизму. То, на чем споткнулись его предшественники, удалось преодолеть Анану бен Давиду 740-800 годы, этому еврейскому Лютеру. Анан бен Давид нарушил традицию. Все прежние религиозные реформаторы происходили из бедных семей. Он же был отпрыском знатного и богатого рода потомков царя Давида и законным наследником трона еврейских гаонов. Существует две версии его биографии, поскольку между ними нет ничего общего, кроме своего имени Анана. Историку предоставляется счастливый случай изложить обе. Пусть читатель сам решит, что правда, а что ложь. Эта задача столь же трудна, как для мусульманина выбрать одну из двух характеристик Лютера – католическую или протестантскую. Версия раввинов такова. Опасаясь, что блестящий ум Анана склонен к ереси, раввины назначили гаоном его тупого младшего брата. В отместку Анан решил вызвать раскол в доселе единых рядах иудеев, провозгласив свою собственную ересь, полностью оправдав опасения раввинов. Арестованный и отданный на суд халифа, Анан был приговорен к смертной казни. В тюрьме он встретился с мусульманским еретиком, которого ждала аналогичная участь за проповедование взглядов, несовместимых с учением ислама. Тот дал ему мудрый совет. «Уж несомненно, — сказал мусульманин, — в иудаизме можно отыскать разноречивые суждения. Поступи так». Подкупи визиря, попроси аудиенции у халифа, поди ему в ноги и спроси, назначил ли он твоего брата главой одной религии или двух? Халиф ответит, что одной. Тогда скажи, но мой брат и я, мы придерживаемся разных вер. И постарайся доказать, что твоя религия отличается от религии твоего брата. Вслед за этим Анану явился пророк Элияху и приказал ему отречься от Талмуда и вернуть народ к Торе. План мусульманина удался. Халиф освободил Анана, и тот стал основоположником нового учения – караимизма. «Ничего подобного!» – восклицают апологеты караимизма. Анан был самым блестящим из еврейских ученых. Он был набожным и скромным человеком, преданным душой Господу и ненавидевшим зло. Праведные Израиля избрали его гаоном. Его намерением было возвратить Торе ее былую славу и величие. Раввины боялись этого благочестивого правоведника, который гораздо охотнее цитировал Тору, чем ее талмудические толкования. Поэтому они сговорились и выдали его халифу. Они просили приговорить Анана к смерти за якобы провозглашенную им ересь. Халиф, на которого благородство Анана произвело большое впечатление, интуитивно угадал в нем мессию и освободил его. Анан, поняв, что раввины не хотят его слушать и что их сердца ожесточились против него, отрекся от трона гаонов. Он выпросил у халифа позволение отправиться в Святую Землю, чтобы там проповедовать первичность Торы. Читатель, несомненно, заметит, что эти две версии удивительно схожи с тем, что говорилось в прошлом о Иисусе. Позже то же самое говорилось о Лютере. Что же породило новую секту – отчаяние или откровение? Этого мы не знаем. Каково ни было его происхождение, караимизм в течение двух столетий проник во все слои еврейского общества. Подобно учению Иисуса, учение Анана, до того, как стало достоянием апостолов, превратившего в догму, было удивительно простым. Апостолу приписали Анану мессианское утверждение, будто Царство Божие, предсказанное в Торе, уже не за горами. Между тем, главное в караимизме состоит в действительности в том, что он отбрасывает почти все сказанное в Талмуде. Точно так же ранние христиане отвергали почти все, чему учили фарисеи. Караимы отвергли многие законы Талмуда, касающиеся пищи. Они отменили употребление филактериев, отказались от врачевания и врачей, поскольку в Торе сказано «Я, Господь, исцеляющий». Но одно дело отвергнуть талмудические законы, и совсем другое – жить по законам Торы, сформулированным 2000 лет назад. Вскоре караимы попались в собственную ловушку. Они узрели пропасть между современной жизнью и устаревшими законами. Подобно первым создателям Мишны, наиболее просвещенные и реалистичные караимские ученые стали развивать свой устный закон, маскированный под чисто текстуальное исправление Торы. Поскольку в караимском учении не существовало основного догматического ядра, каждый мог быть сам себе толкователем закона. Это привело к религиозной анархии. Преемник Анана Беньямин Нахавенди модифицировал учение Анана и объединил разнородные секты в монолитное караимское движение. Поначалу раввины думали, что смогут победить караимизм, игнорируя его. Вскоре, однако, его быстрое распространение стало их тревожить. Они повели против него словесную войну. Это не помогло. Ересь продолжала распространяться. В отличие от католиков и протестантов, раввины и караимы не имели возможности объявить друг другу открытую войну. Было ли это возможным, если бы евреи жили как независимый народ в Палестине? Судя по предыдущим расколам еврейской истории, которые приводили к таким конфликтам, как борьба эллинистов и антиэллинистов в греческие времена, фарисеев и саддукеев в хасмонейские времена, или зелотов и сторонников мира в римские времена, такая открытая война между раввинами и караимами не была исключена. Но теперь евреи не имели ни собственных армий, ни оружия. Их единственным орудием оставалась бумага, да еще слова. Перелом в борьбе в пользу раввинов обозначился с появлением в их стане ученого с внешностью святого и хитростью Макиавелли. Саадия Гаон был первым из интеллектуалов еврейско-греческо-арабского возрождения. Он был первым философом-рационалистом, который ввел аристотелевы методы мышления в талмудические конструкции. Родившийся в Египте в 882 году, он уже в молодости стал главой самой известной Вавилонской академии. Он был прирожденным бойцом, который любил хорошую драку. Именно он наметил главное направление контратаки, которое вначале остановило распространение караимизма, а затем подорвало это движение. Саадия Гаон отдавал себе отчет в том, как много разумного было в караимской религии и насколько закономерны были стремления участников этого движения. Первым долгом он перевел Библию на арабский язык. Теперь люди, позабывшие иврит, не должны были обращаться к караимским проповедникам за разъяснением Торы. Они могли прочесть ее сами. Совершенно так же Лютер в XVI веке перевел Библию с латинского на обиходный немецкий язык. Затем Саадия взялся за включение в раввинистическое учение всего лучшего, что было в караимском учении. Наконец он предпринял ряд блестящих и сокрушительных пропагандистских атак против караимизма. Караимы, видя, что их собственное учение буквально увели у них из-под носа, повторили маневр противника. Они реформировали свое учение. На их счастье, у них появился ряд замечательных ученых, авторитет которых привлек к караимизму новых сторонников. Эти ученые предприняли научное изучение иврита, обновили ивритскую филологию и облегчили вступительные требования к новым последователям караимизма. Раввины ответили тем, что украли у караимов их козыри. Они изучили иврит еще более глубоко, развили его грамматику еще более широко, сделали Библию еще более доступной для простого народа и истолковали ее законы еще более либерально. В XIV веке судьба окончательно отвернулась от караимов. Спустя три столетия движение, которое некогда угрожало поглотить иудаизм, почти полностью исчезло. Сегодня около 10 тысяч караимов еще живут в Литве и Крыму, 2 тысячи в Израиле. Таковы последние, еще не переваренные истории остатки некогда многотысячной общины. Бунт караимов не прошел бесследно. Он на время предотвратил окостенение Талмуда. Он заставил его последователей обратиться к потребностям реальной жизни, вместо того, чтобы уйти в дебри собственной премудрости. Это был спасительный урок. Иудаизм научился защищать себя не с помощью самоизоляции, а с помощью новых идей. Собственно, это был двойной урок. Он показал евреям, что в полной свободе таится угроза анархии, а в тотальном конформизме – угроза духовной смерти. Так подошел к концу исламский период еврейской саги. Его лоном была прихотливая историческая случайность, его колыбелью – богатство и изобилие мусульманской империи, его кормилицей – еврейский интеллект, его могильщиком – история. На историческом распутье XV века еврейская история поменяла свое местонахождение, она устремилась с востока в Западную Европу. Там она обнаружила себя в гетто. Чтобы последовать за ней, надо вернуться в Европу VI века новой эры, где мы оставили евреев после гибели Римской империи. Но прежде надлежит воздать должное арабам, этим кочевникам и жителям пустыни, создавшим столь блестящую и утонченную цивилизацию. Сегодня мусульманская империя давно уже мертва, но тот человеческий элемент, который сформулировал ее культуру, еще жив. Арабская культура не была продуктом ограбления других культур или эксплуатации импортированных талантов. Она выросла из творческих глубин самого арабского народа. В течение 7 столетий евреи и арабы жили в этой культуре бок о бок, в мире и взаимном уважении. Если впоследствии евреи оказались в арабских странах в тяжелых условиях, это произошло не по вине арабов. Такие условия создали для них и для самих арабов завоеватели последующих веков. Сегодня арабский мир снова возрождается из небытия. Если при этом арабы стремятся использовать евреев для того, чтобы самим выбраться из трясины, они повинны в этом не больше, чем другие нации, которые ради собственных целей прибегают к аналогичной политике. Сегодня еврейские руководители в их же собственных национальных интересах обязаны убедить арабских лидеров, что не вражда, а дружба с евреями, как и в старину, может помочь им добиться своих законных целей. Мудрая государственная политика способна ослабить нынешнюю напряженность между евреями и арабами. Эта напряженность не имеет никаких глубоких расовых или религиозных корней. Она порождена исключительно временными политическими причинами. История показала, что евреи и арабы могут жить вместе без вражды и со взаимной выгодой, друг для друга.